Я сейчас все это рассказываю в режиме супербыстрой перемотки. А тогда у нас с ним не один час ушел на то, чтобы разобраться в этой мешанине. Ко всему прочему, Франк мне в конце концов признался, что эту пьесу автор написал после собственного неудачного романа. Типа, чтобы показать той, что его бросило, масштаб потери. И это еще больше укрепило меня в том неприятном чувстве, которое вызывало у меня такое разбазаривание жизни. Во всем этом меня тяготило скрытое желание отыграться, преподнести урок. Я не отстаивала свою точку зрения, слишком сложно для моей маленькой головы. Но про себя я сделала вывод. Этот Мюссе, он был не особенно откровенен. Он использовал Камиллу в собственных интересах, а его интересы не имели ничего общего с любовью к Богу. Я не настаивала, заметив, что еще немного, и Франк начнет меня презирать. Потому что нельзя же все путать. Искусство не сплетни про то, кто с кем спит. Но я... Ладно, у меня по-французскому в среднем 4 балла из 20. Так что уж лучше я помолчу. Однако женщину, что кинула этого самого автора, я понимаю на все 100. Да-да-да, не шибко честный этот поэт. Так что вот мы с ним спорили, и это бог знает, сколько бы еще продолжалось, если бы Франк не взглянул на часы. «Проклятье!» — сказал он и резко встал. Ему надо было спешить, чтобы поспеть домой к ужину. У меня дома распорядок дня был более свободный. Мальчик, который говорит «проклятье» и беспокоится о том, чтобы, не дай бог, не нарушить мамочкино расписание, все это было очень непривычно. Все мне казалось странным, абсолютно все. На самом деле я там не столько роль учила, сколько открывала новую для себя цивилизацию. Не так, как это делали первооткрыватели, а наоборот. В роли дикарки с костью в носу и в набедренной повязке из банановых шкурок, тихоря подсматривающей за белыми людьми. Сразу после того, как Франк посмотрел на часы, и начинается тот важный момент, о котором я хотела тебе рассказать. Это наш с ним разговор по дороге от Клодин. Она же бабушка Франка. Но мне она сама разрешила называть ее Клодин. До его дома. И так как разговор этот очень важен, и мне надоело использовать косвенную речь со всеми этими бесконечными «что», через которые не продраться, то я перескажу его диалогом. В духе Альфреда. Тук-тук-тук. Три удара гонга. Вжик. Поднимается занавес. Крын-крын. Это старичок в зале откашливается и сморкается. Ля-ля-ля-та-ти-та-та. Музычка, дорога, болтовня Франка и Билли. Билли. На самом деле это тебе надо было бы играть Камиллу. Франк аж споткнулся, будто подвернул лодыжку. Почему ты мне это говоришь? Билли, который плевать на его лодыжку. Ну, потому что ты такого высокого о ней мнения. Раз так, то и защищай ее до конца. Я, может быть, и хотела бы вжиться в ее образ, но я не чувствую эту девицу. Я считаю, она слишком заморачивается. Эй, выучить всю ее болтовню для меня не проблема. Слышишь? Просто мне больше нравится пердикан. Молчание. Франк. Голосом мадам Гийо. Тебе не надо становиться Камиллой. Тебе надо просто ее сыграть. Билли собственным голосом. «Отлично! Надо сыграть? Так давайте поиграем. Мне вот больше нравится играть пердикана. Мне было бы забавно сказать тебе о том, что если однажды мы разлюбим друг друга, то каждый будет волен заводить себе любовников до тех пор, пока твои волосы не поседеют, а мои не побелеют». Молчание. Франк. «Нет». Билли. «Чего нет?» Франк. «Нет, это плохая идея». Билли. «Почему?» Франк. «Училка не просто так распределила роли, и мы должны делать, как она сказала». Билли. «Но ей ведь наплевать, разве нет? Главное, какую сцену учить, а уж кто кого играет, неважно». Молчание. Франк. «Нет». Билли. «Почему?» Франк. «Потому что я мальчик и буду играть роль мальчика, а ты девочка, поэтому тебе роль девочки. Вот так, все очень логично и просто». «Билли, которая плохо учится в школе, зато немножко разбирается во взрослой жизни. Мгновенно чувствует, что задела его больное место, и, чтобы разрядить обстановку, меняет тон на игривый. «Уважаемый, вам же не надо становиться Камилой. Вам надо просто ее сыграть». Франк ничего не говорит, улыбается. Вот ведь забавная эта девица из «Сморчков». Замечает, что в кои-то веки у нее чистые волосы, и на ней не эти жуткие тренировочные штаны, в которых она ходит круглый год. Молчание. Билли. Ладно, ты не хочешь? Франк. Нет, я не хочу. Билли. Ты не хочешь сказать от всего сердца что-нибудь типа «Да что ты знаешь о любви?» Ты, свои колени, поистершие о ковры, выслуживаясь перед своими любовницами. Франк, улыбаясь. Нет. Билли. Тебе не хочется воскликнуть перед всеми «Любить хочу, но не хочу страдать! Хочу любить любовью вечной!» Франк, смеясь. Нет. Билли. Искренне взволнованная. «Ну вот уже 2 часа, как ты мне доказываешь прямо противоположное. 2 часа ты убеждаешь меня в том, что она права, что он — ничтожество рядом с ней, что любовь — это и впрямь так прекрасно, что с ней нельзя шутить, и все такое». Франк, искренне взволнованная от вида искренне взволнованной Билли, ускоряет шаг и поднимает руки к небу. «Но это всего лишь пьеса, это игра». Мы ведь не перед судьей выступаем и не перед комиссией по профориентации. Это театр, Билли. Это развлечение, Билли. Отвечает не сразу, тщательно подбирает слова, словно понимает, что ее истинная роль, единственная настоящую, которую она должна сыграть, это именно сейчас. А все остальное — Камила, Розетта, Пердикан, Господь Бог, Мюссе, Мадам Гио, романтизм, романтическая жизнь, романтический театр, все олухи ее класса, вонючие граффити, до смерти обидные перешептывания за спиной, девочки, которые расходятся, стоит ей подойти, оскорбления, сплетни, плевки, разлетающие по ветру, мальчишки, не дающие ему прохода, история о прошлогоднем учителе пластических искусств, все эти грязные слова, которые навсегда останутся в памяти, сертификат об окончании колледжа, конец учебы, прямая дорога на завод, закрытые магазины, выставленные на продажу дома, будущее без перспектив и надежды, формуляр RSA уже в кармане, телевизор на полную катушку, ну и все прочее. Так вот. Все это чепуха по сравнению с тем, что она сейчас чувствует. Потому она некоторое время молчит, перебирая в голове все то, чему ее дерьмовая жизнь уже успела научить, все, что ей довелось увидеть, услышать и пережить в Сморчках и в окрестностях. И все свои познания о человеческой природе, все, чему научили ее эти люди, живущие без веры и закона, без гордости и морали, без ничего. Жестокие, глупые, пьяные и злые, без устали строгающие детей, на которых им глубоко наплевать, которых они учат писать в пивные банки, едва успевая их опустошать, стрелять из карабина по новорожденным котятам и, не задумываясь, подтираться письмами из мэрии. Они обкуривают их с самого детства табачным дымом, роняют пепел на их школьные тетрадки, бьют их по поводу и без, и оставляют на ночь одних в холодном трейлере, когда хотят спокойно отдохнуть и потрахаться всем вместе, чтобы наделать новых детей, на которых им глубоко наплевать и так далее, и что... Франк, обеспокоенно. Молчишь. Ты на меня злишься? Билли, еще не до конца разобравшаяся в своей голове, но была не была, как обычно, решившая импровизировать. Нет, просто я тебя не понимаю. И это на самом деле относится не только к тебе. Я говорю о тебе, но имею в виду не тебя, а нечто большее. Это относится ко всем. Не часто в жизни выдается случай высказать, что думаешь, да еще и хорошо все это сказать. Заранее подготовленными словами, воспользоваться персонажем, которого кто-то выдумал, чтобы с его помощью втихаря передать что-то такое, что тебе кажется очень важным. Сказать, кто ты есть или кем бы ты хотел быть. Причем сказать это так, как тебе никогда бы не удалось самому, не будь у тебя под рукой уже готовых и таких красивых фраз. Франк. Удивленное молчание. Билли. Но, уф, не делай такое лицо. Ты прекрасно видишь, что я с трудом подбираю слова. Не строй из себя такого же идиота, как я. Все, что я пытаюсь тебе сказать, это то, что если есть в тебе что-то, что может помочь, помочь жить, полной жизнью, что-то, что заставляло бы тебя дышать, вдохновляло бы тебя до самой смерти, что-то, что было здесь до тебя и останется после. Да, что-то, что будет говорить о тебе после того, как ты откинешь копыта, что-то, что никогда тебя не предаст, так если это есть. Уф, да какая тебе нафиг разница, какие там у тебя половые признаки? Франк. Что, прости? Билли. Да, да, ты прекрасно меня понял. Что я должна сказать? Член? Киска? Сиськи? Франк. Потрясен. Билли. Эй, ты меня подкалываешь или что? Ты не понимаешь, что я хочу сказать, или ты не хочешь понять? Девочка ты или мальчик, это имеет значение разве только для цвета спальни ребенка, для его одежды, игрушек, для парикмахерской, в смысле цены за прическу. При выборе фильмов, которые ты смотришь, или вида спорта, которым хотел бы заниматься, или, ну, я не знаю что. Есть вещи, в которых еще имеет значение мальчик ты или девочка. Но здесь, когда речь идет о чувствах, о том, что ты чувствуешь, что накрывает тебя изнутри прежде, чем ты успеваешь это осознать. То, от чего впоследствии будет зависеть вся твоя жизнь. Типа того, как ты видишь свои отношения с людьми, кого ты любишь, до какой степени ты готов терпеть, прощать, биться, страдать и все такое. И что ж... Нет, ну правда. Но какое отношение ко всему этому имеет твоя анатомия? Спрашиваю я саму себя. Ну и тебя, кстати, тоже. Если ты за Камилу, ты на ее стороне, то почему тебе не наплевать, что ты мальчик, чтобы ее сыграть? К тому же ведь выступать нам не во французской академии, а всего-навсего в гнилом классе, гнилого колледжа, одного маленького гнилого городка. Ну, что скажешь? Тебе не наплевать? Произнося вслух слова Камилы, ты ничем не рискуешь, наоборот. Она крепкая девка, она клевая. Она готова сломать свою жизнь ради своих принципов. Ты таких много знаешь? Я не одной. Так что с любовью не шутят, окей? Но взамен успокой меня. Со всем остальным-то нам можно шутить или как? Или же всем прямиком в монастырь, и нет проблем? Нет, ну правда, как же меня это бесит? Меня бесит весь этот бред постоянно, бесит. Твои отговорки про мальчиков и девочек. Говорю тебе сразу, это дерьмо. Не выдерживает никакой критики. Придумай что-нибудь другое. Молчание. Продолжительное молчание. Франк. Театр — это не в академии. Это в комедии «Францесс». Билли. Все еще взбешенная тем, что ей пришлось так глубоко забраться и так низко опуститься, чтобы в итоге так плохо выразить такие важные вещи. Плевать! Молчание. Франк. «Послушай, Билли, знаешь, почему именно ты должна сыграть Камилу?» «Билли». «Нет». Франк. Восхищение оборачивается к ней. «Потому что там есть момент, когда Пертикан в восхищении оборачивается к ней и говорит, «Как ты прекрасна, Камила, когда глаза твои горят». На этом наш разговор был закончен. Во-первых, потому что мы подошли к его калитке, а во-вторых, потому что если Камила после этих слов резко ставит его на место, напомнив, что ей больше нет никакого дела до его комплиментов, то я, поскольку мне впервые в жизни делали комплимент, я не знала, как реагировать. Правда, просто не знала. Поэтому прикинулась напрочь глухой, чтобы ничего не испортить. Потом он кивнул в сторону своего дома и сказал... Я бы, конечно, мог пригласить тебя зайти. Я уже забормотала было, о, нет, нет, но он меня перебил. Но я тебя не приглашаю, потому что они тебя недостойны. И это уже, конечно, было совсем другое дело. Куда важнее, чем вся эта болтовня Пердикана. Это была как кровь, которой индейцы, вскрывая вены, скрепляют дружбу. Это означало, ты знаешь, малышка Билли, несмотря на всю твою грубость и необразованность, я прекрасно тебя услышал. Все, что ты тут сейчас объясняла, и знаешь, я на твоей стороне. Вот. Ла-ла-ла-та-ти-та-та. Примечание автора. Стоило Франку переступить через порог, как его обступили с расспросами, не скрывая любопытства и перемигиваясь с понимающим видом, о той девушке, с которой он шел по улице. Неуклончивый ответ Франка, ни его явное раздражение не испортили настроение его отцу, который в тот исключительный вечер за все время выпуска вечерних новостей ругался куда меньше, чем обычно. Так хрупкий силуэт какой-то робкой замухрышки, которая питалась кое-как, тем, на что хватало пособия, и которой предстояло сейчас протопать пешком 3 километра в сгущавшейся темноте, в то время как он брал себе добавку картошки, запеченной в сливках и посыпанной сыром. По крайней мере, на один вечер заслонил с собой великий заговор, организации которого с самого конца Холодной войны уж кто-кто, а Жан-Бернар Мюллер прекрасно это знал. Будучи в курсе всех последних событий, занимались франкмасоны, евреи и гомосексуалисты всего мира. «Явись, Билли, и Запад был бы спасен».